Глава 8. Прикосновение к силе. С утра меня разбудила горничная, которая зашла нерешительно, но, увидев, что я открыла глаза, сказала: «Простите, госпожа, но хозяин ожидает вас в малой столовой через полчаса». «Будто знаю, где эта малая столовая находится». Недовольно буркнула я, чувствуя, что мне самой от себя становится тошно. С утра я бывала крайне неприветливой. «Я вас обязательно провожу», — сообщила девушка. «Как будете готовы, просто позовите, я ожидаю вас за дверью». Я кивнула и отправилась приводить себя в порядок. Умылась, расчесала волосы. Подумала и все же переодела платье. Нашла то, которое сложно было назвать выходным, но для дружеского завтрака оно подходило как нельзя лучше. Нежно-фиолетовое, с летящей юбкой. В нем я выглядела женственно и беззащитно. Собралась минут за 10, чем вызвала искреннее удивление горничной. Эту девушку накануне я не видела, поэтому она не выразила удивления моей черной мастью. Сама она была обладательницей русых волос. И то, что я собралась так быстро, ее удивило, похоже, больше, чем то, что в гостях у хозяина черноволосая полукровка. Горничная проводила меня в то помещение, которое Ренар обозвал малой столовой. Огромный, по моим меркам, зал с панорамными окнами и массивным дубовым столом. Он мог вместить до 10 человек, но был накрыт на двоих. Ассасин сидел во главе его. Темные волосы распущены и рассыпались по плечам все еще влажными после душа прядями. «Ты готова, Селина?» — поинтересовался он низким чувственным голосом. «К чему?» — подозрительно спросила я, посмотрев на мужчину из-под лобья. Мне совсем не понравился его взгляд. Глубокий, проникновенный. А в груди все сжалось от какого-то глупого предвкушения. «К тому, чтобы учиться управлять своей силой». «А уже приехал преподаватель? Кто будет меня учить? Или так как обман раскрылся, я буду учиться в академии? Или как там у вас называется образовательное учреждение?» «Нет, легенда жива. Пусть все думают, будто мы вместе. Преподавателя тоже пока нет. Да, тот, кто охотится за тобой, сопоставил все факты. Но для большинства представителей клана скандал, произошедший на приеме, просто очередной скандал, связанный с моим именем. Для всех я просто хотел скрыть, что встречаюсь с полукровкой. Они рано или поздно догадаются, но к тому времени, я надеюсь, мы разберемся с твоими способностями. Ну и в идеале найдем предателя, который хочет тебя убить». «Меня хотят убить, потому что у меня есть сила?» — уточнила я. «Я не чувствую в себе мощи, за которую стоит убивать». «Тебя хотят убить, так как хотят ослабить рубиновую цитадель. Меня больше волнует, как они так быстро сориентировались. Будто бы за тобой следили и начали действовать, едва ты объявилась тут. Скажи, что тебе показало зеркало в храме Всевидящего?» Я закусила губу и замолчала, все еще не уверенная в том, что ассасину можно доверять. «Ну же, Селина», — нажал он. «От этого, возможно, зависит твоя жизнь и судьба цитадели. Да, маг ветра — это весомая величина, но объявить такую охоту? Ну, это странно. Ты сильная, ты нужна цитадели, но мы жили без тебя, и глобально мало что изменится, если ты погибнешь. Тут нечто большее». «Если с моей смертью ничего не изменится, почему же все так надо мной трясутся? Тратят на меня деньги, время, пытаются обезопасить?» «Представь, что ты нашла большой, дорогой, драгоценный камень», — начал терпеливо объяснять мне Ренар. «Будешь ли ты его беречь и хранить?» «Да, безусловно. Такая удача выпадает очень редко. Я глаз с него не спущу». «Но ведь если ты его потеряешь, жизнь не закончится. Она просто вернется в ту точку, в которой у тебя еще не было сокровища. Ты расстроишься, возможно, разочаруешься. Но по большому счету ничего страшного не произойдет. Вот ты тот драгоценный камень, который цитадель терять не хочет». Сравнение мне понравилось, с одной стороны. А с другой — драгоценные камни, особенно дорогие и уникальные, во все века служили разменной монетой. Вокруг них всегда были войны, предательство и кровь. Но думать об этом сейчас бессмысленно, поэтому я сменила тему. Скажи, а сейчас мы что конкретно будем делать? Сейчас ты доешь свой завтрак, к которому, кажется, еще даже не притронулась, а потом переоденешься, и мы с тобой съездим в одно место. Какое? Я думала, мы будем заниматься тут. Признаться, я никуда не хотела ехать. В замке я чувствовала себя более или менее спокойно, а за стенами меня снова поджидали агрессивно настроенные каменные, покушения и прочие неприятности. Сегодня как никогда хотелось спрятаться в норку. Ты обладаешь силой ветра. Это сокрушительная энергия, которая без должного контроля может снести половину моего замка. Я не удержу твою силу и не готов рисковать своим любимым местом жительства. А потом на территории цитадели есть определенные места, их часто называют точками силы. В этих точках использовать магию на порядок проще. Там можно подзарядиться особой энергетикой и лучше понять суть своих способностей. Я хочу свозить тебя в одно из них, принадлежащее лично мне. И не жалко тебе делиться сокровенным? Подначила его я. Жалко. Не стал отрицать Ренар. Но чем быстрее ты освоишься, тем будет лучше для всех. А наша фиктивная помолвка? Что мы будем с ней делать? Как долго будем продолжать фарс? Пока в этом есть необходимость, станем поддерживать нашу легенду. Туманно ответил он и, не позволив возразить, добавил. А сейчас действительно заканчивай завтрак и переодевайся во что-то уместное для прогулки. Мне не осталось ничего, кроме как послушно кивнуть. Доедала я в тишине. Видимо, Ренар специально не отвлекал меня разговорами, чтобы дело пошло быстрее. А я, наконец-то, смогла почувствовать вкус пищи. Омлет оказался удивительно нежным, с острым сырным привкусом и какой-то незнакомой пряной зеленью. Еще к нему прилагались небольшие воздушные булочки и ароматный кофе. Рядом на подносе стоял небольшой молочник. После завтрака встал вопрос, что именно Ренар подразумевал под прогулочной одеждой. У самого ассасина я постеснялась спросить, а теперь стояла перед шкафом, печально взирала в его бездны на ворох разноцветных платьев и жалела, что мои любимые штаны, в которых я попала в цитадель, канули в безвестность. В моем представлении они были эталоном прогулочной одежды. Удобные, немарки, с множеством карманов. В итоге, после долгих раздумий и изучения нарядов, я смогла наконец-то отыскать нечто, отдаленно напоминающее прогулочный наряд, по крайней мере, в моем понимании. Узкие брюки, нелюбимого мной коричневого цвета оливковая блузка и легкие высокие сапоги на сплошной подошве. Волосы скрепила на затылке заколкой, сделав свободный хвост. Получилось довольно симпатично. Когда спустилась вниз, Ренар уже ждал меня. Бросил взгляд вскользь и удовлетворенно кивнул. Значит, с формой одежды я угадала. Может быть, когда-нибудь я все же сумею прижиться в этом месте. За свое не сойду, но и постоянно попадать в просак перестану. Наш путь лежал по извилистой дороге вдоль края обрыва, являвшегося границей территории цитадели. Повозку постоянно мотало из стороны в сторону, меня даже слегка укачало. По левую руку было только бесконечное, нереально синее небо. Пару раз мы попадали во влажные, состоявшие из мельчайших капелек облака. Первое время я чувствовала себя неуютно из-за того, что у дороги даже ограждения нет. Одно неуверенное движение, и наша маленькая повозка полетит по каменному склону, уходившему далеко вниз. Но Ренар был спокоен и уверен, и скоро я перестала дергаться. Успокоилась и начала наслаждаться видами. Справа бескрайнее поле, усыпанное какими-то цветами, от которых оно казалось бледно-розовым, а иногда сиреневым. В сочетании с небом это создавало нереальное впечатление. Я словно попала в другой мир. Впрочем, цитадель и была другим миром. Миром, который я пока знала очень плохо. А потом дорога немного повернула и пошла вниз. Туда, где я думала, уже ничего нет. Сначала мы спустились словно на ярус ниже, сделав крутую петлю по каменной дороге. А потом нырнули в длинный глубокий тоннель, прорубленный в скале, оказавшись где-то в недрах рубиновой цитадели. И не думала, что тут можно проехать. С удивлением пробормотала я, озираясь по сторонам. Даже тут было на что посмотреть. Глубокие ниши гроты по обеим сторонам дороги, подсвеченные нежно-голубым, зеленым или фиолетовым сталактиты и сталагмиты. Небольшие чернеющие горные озера. Природа здесь была мертвой, ни одного растения, но по-своему прекрасной. «Цитадель имеет очень ограниченную площадь», — пояснил Ренар. «Поэтому мы стараемся использовать все имеющиеся у нас территории, включая подземные». «А все это...» Я неопределенно махнул рукой, показывая на пространство вокруг. «Создали каменные лорды?» «Нет, подземную систему пещеры переходов создала природа, а лорды только доработали. Достроили недостающие переходы, сделали подсветку». «И для чего эти переходы используются?» «Преимущественно для того, чтобы перемещаться с одного места в другое. Также под землей расположены некоторые мастерские, оружейные или принадлежащие ювелирным домам». «А я думала, производство расположено внизу, а цитадель предназначена исключительно для жизни и развлечения». «В основном так и есть. Но драгоценности, артефакты и оружие мы предпочитаем производить именно тут». «Не допускайте утечки ресурсов?» — с усмешкой уточнила я. «Ты мыслишь в верном направлении», — подтвердил он мои догадки. «Но кроме производства и мастерских, тут находятся поистине уникальные места. Во время создания цитадели было использовано огромное количество магии, и часть ее осталась в воде и горной породе. Если получается найти такое место, то оно становится точкой силы». Мы спускались все ниже, внутрь горы, изрезанной ходами, словно гигантский муравейник. Когда неожиданно вынырнули на поверхность, на узкую колею, то перехватило дух. Дорога сделала еще пару оборотов, и мы остановились на каменном плато, напоминавшем высунутый язык. Внизу, под ногами, было небо. Похоже, мы приехали в самую низкую точку цитадели. «Под нами больше ничего нет?» — поинтересовалась я, опасаясь посмотреть за край обрыва. «Ничего интересного», — уклончиво ответил ассасин. «А я все же поставила себе пометочку в голове, что ниже есть еще что-то. Возможно, как раз ход вниз, на землю. Это было бы логично. Только сейчас я не могла ответить сама себе, а хочу ли я вернуться к своей прошлой унылой жизни или все же проще принять подарок судьбы и перестать сопротивляться даже внутри себя». Ассасин замер на самом краю платформы, лицом повернувшись к небу и расставив руки, словно ловил ветер. А я даже подумать об этом отчаянно боялась. «Тут страшно», — наконец озвучила я свою мысль. «Магу ветра не должно быть страшно там, где властвует его стихия», — сообщил ассасин и развернулся, покачиваясь на пятках на самом краю обрыва. Ветер трепал его волосы, а я буквально оцепенела и осторожно отступила назад, подозревая, что ассасин будет заставлять меня встать рядом с ним, а я не готова была к такому даже под страхом смерти. Но, оказывается, ничего подобного в мыслях у Ренара не было. Точнее, может, и было, но он, наоборот, с некоторым сожалением посмотрел на обрыв, где балансировал на кончиках пальцев, и сделал шаг ко мне навстречу. «Нам туда». Ренар указал куда-то мне за спину, за припаркованную в центре плато повозку. Только оглянувшись, я заметила у себя за спиной вход в пещеру, к которому вели выдолбленные прямо в скале ступени. Этот вход располагался чуть выше, чем выезд из тоннеля, по которому мы сюда попали. Я шла с опаской. Тут было красиво, но в то же время опасно. Близость неба и края плато пугала любого здравомыслящего человека. В пещере оказалось прохладно, просторно и неожиданно светло. Свет исходил от гладкой и неподвижной, неестественно голубой глади озера идеально круглой формы. Оно занимало почти все пространство пещеры, а по задней стене в него стекали такие же светящиеся струйки воды. «Что это?» — восторженно прошептала я. «Это то, о чем я говорил, мое личное место силы. Иди сюда». Ренар поманил меня со стороны водопада, и я по узкой каменной тропинке пробралась ближе к воде. Отсюда открывался непередаваемый вид. Казалось, озеро подступало прямо к расселине, входу. Плато практически не было видно, зато синее небо почти сливалось с сияющей водой, а лучи солнца, пробирающиеся в пещеру, золотили ее поверхность. «Так красиво!» — прошептала я, не в силах даже нормально дышать от восхищения. «Никогда не видела ничего подобного». «В цитадели много красивых мест, но это особенное. Неужели ты не чувствуешь этого?» «Чего именно?» — спросила я, прекрасно понимая, о чем он говорит. Воздух здесь был словно наэлектризован. Даже волосы на голове шевелились. И я чувствовала необычайный прилив энергии, она бурлила в венах. «Здесь особенно хорошо будить силу». «Что мне нужно делать?» — уточнила я, понимая, что совсем не хочу уходить от озера, оно было прекрасно. «Расслабиться, отпустить все мысли и открыть душу». Ренар встал сзади и положил руки мне на плечи. Сама поза, когда он замер, касаясь груди у моей спины, изрядно мешала расслабиться, но я постаралась следовать советам ассасина. И когда мышцы спины обмякли, а дыхание выровнялось, велел: «А теперь смотри на воду. Представь, что именно она, как сила, течет по твоим венам вместе с кровью. Представь это как можно живее и ярче». Вот с представлением разных абстрактных вещей у меня всегда было так себе. Поэтому задача оказалась непростой. Я с ней справилась лишь тогда, когда Ренар мне помог. Внезапно я почувствовала вибрацию и покалывающую яркую и искрящуюся силу, которая исходила из ассасина. Она протекала по моим рукам и спускалась в озеро. Энергия была алая, с черными вкраплениями. Она без следа растворялась в голубой воде, а назад возвращалась очищенная, без черноты. Это меня поразило. «Это...» — пробормотала я, не в состоянии подобрать правильные слова. «Волшебно». Пришел на помощь Ренар, опалив дыханием мою щеку. «Наверное». Согласилась я и осторожно протянула вперед ладони, все еще не веря, что у меня получится. Я действовала интуитивно. Стоящий за спиной мужчина одновременно нервировал и успокаивал. Мне хотелось прижаться спиной к его сильной груди и снова почувствовать наэлектризованную силу. Но я не могла себе позволить такую вольность, поэтому стояла, не шевелясь, удерживая вытянутые руки над озером. Моя сила, когда она двумя тоненькими струйками заискрилась у ладони, оказалась такой же прозрачно-голубой, как и воды озера. Падая в него, она не меняла цвет, просто ко мне возвращался мощный поток, в несколько раз сильнее того, что попадал в озеро. «Это называется ритуал очищения силы», — пояснил Ренар тихим шепотом, заставив меня вздрогнуть. «Он помогает раскрыть внутренний потенциал и обновиться». Сила поднималась по венам. Я почти не чувствовала этого, лишь легкую щекотку в ладонях и ощущение переполняющей меня энергии. «Сейчас кажется, будто озеро делится с тобой магией, но это совсем не так», — продолжил пояснение ассасин. «Оно просто фильтрует». «Но почему же возвращается больше, чем я отдала?» «Не больше. Просто меняется структура силы. Магия становится пригодной для использования. Ты чувствуешь легкость во всем теле?» Я задумалась и через мгновение нерешительно кивнула. По пещере начал гулять легкий ветерок. Он трепал мои волосы и создавал волну на поверхности озера. Очередной порыв швырнул в лицо прядь волос, и я с удивлением обнаружила, что по ней бегают искры. Ассасин тоже обратил внимание на этот факт и велел: «Все, для первого раза достаточно». «Почему?» — надула губы я. «Мне нравится». «Сила пьянит сильнее вина. А ты знаешь, что бывает, если переберешь лишку?» «Похмелье?» «Именно. Но сначала поведение, за которое с утра стыдно. И только потом похмелье». Я с сожалением отступила от источника. Хотелось куда-то бежать, кружиться в танце и что-то делать. «Тебе хорошо?» Задал ассасин очень странный вопрос, который на секунду отрезвил. «Да». Я кивнула, начиная немного стесняться накрывшей меня эйфории. «Запомни это чувство. Сохрани в мельчайших подробностях. Закрепи в голове и вспоминай каждый раз, когда тебе понадобится призвать свою силу. Не торопись». Я замерла и послушно закрыла глаза, понимая, что именно сейчас начался процесс обучения. Я стояла неподвижно, тщательно анализируя то, что в данный момент чувствовала. Словно пробовала на вкус свою силу. Запоминала ее искры и тот поток, который циркулировал во мне вместе с кровью. Я все глубже и глубже погружалась в себя, растворяясь в собственных ощущениях, знакомясь с природой и своей магией. И когда открыла глаза, мир воспринимался по-новому. Я поняла, что такое обладать магией. Не знаю, насколько долго у меня получится сохранить такое ощущение, но сейчас я жила с ним, чувствовала себя частью огромного источника силы, к которому у меня есть неограниченный доступ. Кажется, Ренар понял, что я смогла выполнить его задание, и дал следующее. «А теперь попробуй договориться со своей силой». Мужчина взял меня за руку. Другую принудительно положил себе на плечо, словно приготовившись со мной танцевать. Я не ошиблась в своих предположениях. «Я хочу потанцевать с тобой на поверхности озера». «Как?» — удивилась я. «Это невозможно». «Ну, почему же? Ты маг ветра, тебе доступно многое. А это и не сложно. Просто подними нас в воздух и перемести на середину озера». Он сделал первый шаг на меня, заставив прогнуться в спине и отступить, начиная танец. У меня перехватило дыхание. Я не могла даже думать, не говоря уже о том, чтобы учиться контролировать свою силу. Она готова была вырваться у меня из-под контроля и разнести к демонам всю эту пещеру. Если Ренар считал, что тесные объятия и плавные движения заставят меня расслабиться и отвлечься, он сильно ошибался. Я нервничала, была напряжена, словно струна, и плохо контролировала не только магию, но и заплетающиеся ноги. «У меня не получается», — заявила я, понимая, что не могу сосредоточиться ни на чем, кроме сжимавших мою талию рук и легкого дыхания на виске. Меня переполняли такие сильные эмоции, что я понимала, ювелирной работы не получится. В таком состоянии могу сотворить только ураган. «Ты просто не стараешься», — укоризненно заметил Ренар, притягивая меня ближе к себе. Захотелось застонать от невозможности разорвать такой тесный и волнующий контакт. «Закрой глаза, расслабься и позволь себе насладиться танцем. Но при этом представляй, как мы танцуем на воде, как подхватывают нас потоки воздуха». Сказать гораздо проще, чем сделать. Моему телу нравился этот мужчина, и я панически боялась, что ассасин это поймет, поэтому чувствовала себя скованно. Но он был умелым танцором. Таким, что даже я, ни разу не танцевавшая в паре, интуитивно понимала, что именно надо делать. В какой момент отступить, а когда сделать шаг вперед. Движения были простыми. Жаль, только не хватало музыки, чтобы раствориться в ней без остатка и побороть смущение. Ренар кружил меня в танце, нежно поводил руками по спине, и я чувствовала, что готова потерять сознание. Даже глаза боялась открыть, потому что понимала. В этом случае увижу перед собой его лицо, и тогда... Что я сделаю тогда, придумать не получалось. Внутренний голос предлагал только один вариант, который мне категорически не нравился. Но как ни тяжело было признаться себе, я боялась открыть глаза, потому что понимала, если сделаю это, то непременно поцелую мужчину, сжимавшего меня в объятиях. Я не готова была к этому. «Ну вот, а ты говорила, не сможешь». Тихо шепнул ассасин мне на ухо, и я, вздрогнув, распахнула глаза. Мы действительно висели в центре озера прямо над неподвижной голубой гладью. «Ничего себе!» — выдала я. Это обстоятельство меня так поразило, что я напрочь забыла все, в том числе ощущение силы внутри меня. «Я не могла сделать такое», — заключила наконец, и после этих слов невидимая воздушная подушка, державшая нас над озером, растворилась, а я с диким визгом полетела вниз в воду, отчаянно цепляясь за Ренара. Мы рухнули с оглушающим всплеском. Я приготовилась хватануть побольше воздуха, прежде чем скрыться под водой, но озеро оказалось удивительно мелким. Когда я сидела на дне, вода доходила лишь до подбородка. «Никогда еще мой источник силы не подвергался такому осквернению», — признался Ренар, поглядывая на меня с неясной тоской. «Я нечаянно», — пробормотала я, и, наверное, от страха сделала удивительную глупость, шлепнула по гладкой поверхности воды ладонями, окатив ассасина перламутровыми брызгами. Сначала он опешил, замер, а потом окатил меня в ответ. Мы плескались, словно дети, и когда я попыталась сбежать к берегу, нахал дернул меня за руку, и, не удержав равновесия, я упала на него. Он тоже не смог устоять, и мы скрылись под водой с головой. Вынырнули, отфыркиваясь, и замерли, изучая друг друга. Ренар был как никогда близко. На его носу и лбу застыли переливающиеся капельки. Такие же стекали по волосам. Одна скатилась на губы, и я, как заколдованная, проследила за ней взглядом. Ренар понял, куда я смотрю, и едва заметно улыбнулся. От этой все понимающей улыбки меня опалило жаром. Он приближался ко мне медленно, а я забыла, как дышать. Его губы рядом с моими сводили с ума. И когда Ренар меня поцеловал, вместо того, чтобы отпрянуть, я подалась ближе, позволив обнять себя и стиснуть в объятиях. Чувственные губы ласкали мои медленно и умело, сминая, заставляя забывать, как дышать. Я закинула руки мужчине на плечи и отдалась ощущениям без остатка. Мне хотелось этого слишком долго. Я отвечала на поцелуи, стонала, когда его язык проник между моих губ, пробежался по зубам и скользнул глубже. Наш поцелуй длился целую упоительную вечность. Но Ренар все же отстранился первым. «Что же ты творишь со мной?» — пробормотал он, разглядывая меня с такой тоской, что у меня сердце сжалось. «Источник силы — это не место для страстных поцелуев. Пошли отсюда», — велел он и помог мне выбраться. «По твоей милости мы полностью мокрые», — произнес он и усмехнулся. А я поняла, что продолжения поцелуя не будет. Скорее всего, Ренар вообще жалеет о том, что не удержался. Я вот уже жалела, но не могла не чувствовать, как напрягаются соски и подгибаются колени в его обществе. Мокрая рубашка ассасина прилипла к телу и стала совсем прозрачной. Я могла любоваться его подкачанным сильным торсом и внезапно поняла, что и он моим телом может любоваться не меньше. Брюки и так были узкими, а вот блузка облепила излишне откровенно. Стало неловко. «Наверное, нам нужно ехать домой». «Наверное», — согласился он. «Но не хочешь ли ты, маг ветра, предварительно нас хотя бы немного подсушить?» «Ты знаешь, наверное, воздержусь. С меня на сегодня достаточно экспериментов. Боюсь, если попробую сейчас вызвать поток ветра, то как бы нас не унесло вместе с одеждой в облака». «Ну, хорошо». Неожиданно покладисто начал он. «Значит, поедем домой позорно мокрыми. Чего бы ни подумали слуги, вряд ли их мысли уйдут за пределы нашей легенды о помолвке». «Тоже так думаю», — целомудренно ответила я и следом за Ренаром отправилась к повозке. С одежды капала вода, но я пыталась не обращать на это внимания. Только ловила себя на мысли, что леди из меня все же выходит отвратительная. По дороге домой мы старательно делали вид, будто ничего ровным счетом не произошло, хотя мои губы до сих пор горели от волнующего поцелуя. При воспоминании о губах Ренара сердце сжималось в груди, а голова начинала кружиться. А мужчина молчал и делал вид, будто очень увлечен дорогой. И почему-то меня это сильно обижало. Я вообще находилась в смятении и не знала, чего хочу. И это ужасно раздражало. Я считала поцелуй ошибкой. Не хотела развития этих отношений и готова была бежать от соблазнов, но и выкинуть из головы не получалось. При воспоминаниях кровь приливала к щекам и сильнее начинало биться сердце. Мокрая одежда прилипла к телу, и я начала дрожать от холода, обхватила себя руками и поймала обеспокоенный взгляд ассасина. «Замерзла?» «Нет», — отрицательно помотала головой. «Все нормально». Я не видела смысла жаловаться. Ренар все равно ничем мне помочь не мог. Он сам промок насквозь, а до тепла осталось совсем недалеко. Я уже вся была мечтами в банном комплексе, и только на подъезде к замку сообразила, что он у нас один на двоих. И Ренар, скорее всего, тоже захочет воспользоваться его благами. Эйфория сразу схлынула, и я впала в задумчивость и меланхолию, которая сводилась к одной глобальной мысли. Как я докатилась до жизни такой? Правда, когда мы приехали домой, оказалось, что Ренар на банный комплекс не посягал. Он в дверях обратился ко мне со словами. «Иди отдыхай, приводи себя в порядок и отогревайся. Я прикажу принести горячий чай в апартаменты». «А ты?» — поинтересовалась я. «Ты не хочешь переодеться и отогреться?» «Это предложение?» — ухмыльнулся он, и я отступила, так как внутри все сжалось от предвкушения. «Нет», — я сглотнула. «Просто беспокойство». «Не стоит беспокоиться обо мне, Селина, я взрослый мальчик. Могу позаботиться о себе сам». «Ну, не стоит так не стоит», — решила я и, сдержанно попрощавшись, ушла. Волшебство, которое я ощущала между нами там, в озере, исчезло. Думаю, и поцелуй был под влиянием места. Пора уже перестать о нем думать. Словно меня никогда в жизни не целовали. «Так не целовали», — подсказал внутренний голос, и настроение испортилось окончательно. Горячая парная, а потом бассейн и душ позволили забыться. И я даже достаточно быстро уснула, не мучаясь душевными терзаниями. Ренар, похоже, в апартаменты так и не пришел, и я не хотела размышлять о том, где он ночевал. Думаю, если бы я знала, что он спит по соседству, всю ночь бы мечтала о нем и мыслями возвращалась к нашему поцелую.